Житие преподобного Кирилла Белого, Новоезерского чудотворца. Память 4-17 февраля. Преподобный Кирилл родился во второй половине 15 века в городе Галичи от богатых и благородных родителей, отличавшихся благочестием и христианскими добродетелями. Рождению его предшествовало чудесное предзнаменование, указывавшее на его необычайную судьбу. Однажды, когда преподобный Кирилл находился еще в чреве матери, последняя во время божественной службы услышала его голос, трижды возгласивший: «Свят, свят, свят Господь Саваоф! Исполнь вся земля славы Его!» Пораженная ужасом мать не поняла значения этого события и сохранила его до времени в тайне от всех. Уже в юных летах святой Кирилл оказался настолько зрелым духовно, что из всех представлявшихся ему путей жизни без колебания выбрал путь иночества. Будучи всего 15 лет от роду, он решил тайно уйти из дома в обитель преподобного Корнилия Комельского, так как много слышал о ней и образе жизни ее братьев от своих родителей. Помолясь Богу, он с радостью отправился в путь, не взяв с собой ничего, кроме той одежды, которая была на нем. Обитель отстоял от города Галича в верстах в 70. Пройдя 15 верст, он встретил благообразного старца с белыми волосами и бородой. Вид старца так подействовал на юношу, что он в слезах и с какой-то радостью бросился к ногам незнакомца, прося у него благословения. Старец поднял его и сказал: «Мир тебе, чадо, и благословение. Откуда ты и куда идешь? И чего ищешь от нищего и убогого старца?» Кирилл рассказал ему, как он захотел быть иноком и тайно ушел от своих родителей. Старец одобрил его и спросил, где именно он думает иметь пребывание. «Прости меня, отче», — отвечал Кирилл, — «я думал об обители преподобного Корнилия, если на то будет воля Божия и Богоматери». Старец восхвалил Бога, вложившего в сердце юноши это намерение, и предложил идти вместе с собою, назвавшись иноком Комельской обители, возвращавшимся в монастырь во исполнение возложенного на него поручения. На второй день пути, проведенного путниками в посте и молитве, стал виден монастырь. Старец наставил юношу от божественных писаний и, помолясь, указал ему на монастырь. «Видишь ли, чадо, монастырь сей? Иди скоро к блаженному Корнилию, я буду тебе помощником, и умолю блаженного Корнилия, да будешь благодатью Христовой, инок». Когда Кирилл стал у ног его просить благословений и молитв, старец сказал: «Встань, чадо, Бог, Творец всяческих, да благословит тебя и сподобит тебя великого ангельского образа, и да будешь ты сосуд избран Святаго Духа». Вслед за сим старец сделался невидим, и Кирилл понял, что это было Божие посещение. Приблизясь к монастырю, Кирилл встретил иноков у ворот обители и спросил игумена. Упав в ноги преподобному Корнилию, он со слезами молил принять его в монастырь. Проницательный Корнилий сразу прозрел в этом смиренном юноше будущего подвижника, но, обратив внимание на его лета, сказал: «О чадо, видишь ли, как много здесь скорбей и подвигов, ты же юн, не достиг еще совершенного возраста, и, как думаю, не можешь переносить труда, какой тебе здесь предлежит». «Отче святый», — ответил Кирилл, — «так как сам провидец Бог хотящий всем людям спастись через Него и в разум истины прийти, привел меня к Твоей святыне, хотя моего спасения, то все, что Ты велишь мне делать, я буду исполнять. Только спаси меня, грешного. Благословен Бог, чадо, укрепивший тебя в этом намерении, — сказал игумен. Отселе, буди служба, братья, со всяким смирением, терпением и послушанием. После этого юноша был пострижен с именем Кирилл. Достигнув исполнения своего заветного желания, молодой инок весь предался Богу. Дни он проводил в постоянных трудах, а по ночам, отгоняя сон, молился и славословил Господа. Его труды, воздержание, смирение и послушание возбуждали удивление братьев и даже самого преподобного Корнилия. Все радовались, что он находится среди них, и у всех на устах были его подвиги. Между тем родители преподобного Кирилла безуспешно искали его в Галиче и соседних селах и городах, и уже оплакивали его, как умершего. Несмотря на то, что ими была объявлена награда за извещение о сыне, много лет до них не доходило о нем никакой вести. Наконец, случайно от одного старца Корнилиевого монастыря, зашедшего в их дом, они узнали о местопребывании Кирилла и о его добродетельной жизни. Мать его вспомнила при этом и рассказала бывшее ей предзнаменование о высокой судьбе сына и сама изъявила намерение последовать его примеру. По ее совету муж ее с дарами отправился в монастырь, чтобы увидеть сына и убедиться в том, что он жив. Прибыв в Комельский монастырь, отец Кирилла получил от иноков подтверждение вести, принесенной ранее старцем. Явившись к игумену, он скрыл цель своего прибытия и просто объявил, что пришел в обитель с намерением помолиться и принять благословение у славного подвижника. «Бог да и зачтет стопы твоя, и да не вообще труд твой будет», — ответил ему Корнилий. На дальнейшие расспросы игумена он добавил, что пришел из Галича и принес с собой часть имения для раздачи братьям. Преподобный разрешил раздачу милостыни и отпустил его в монастырскую гостиницу. Когда началась божественная служба, и все иноки заняли свои места, отец Кирилла вошел в храм, принял благословение у игумена и обошел всю братью, подавая милостыню каждому отдельно, но не мог узнать своего сына. Кирилл же сразу узнал отца и, получив деньги, вышел из храма и отдал милостыню нищим. Возвратившись после службы в свою келью, Кирилл упал на колени перед образом Богоматери и стал молиться. «О всемилостивейшая Госпоже Богородица Дева, Ты упование наше и покров, и прибежище всем христианам. Потому и я, грешный, на Тя надеюсь. Молись, Госпоже, Сыну Твоему и Богу нашему, за родителей моих, да не отлучены будут вечные жизни». И досподобит их восприятие благой ярем свой, иноческий образ, да причтены будут избранному стаду. Молитва его была услышана. Не видя среди иноков своего сына, отец Кирилла пришел в отчаяние. На другой день, когда он со слезами молился в храме, его увидел преподобный Корнилий, призвал к себе и сказал: «Чадо, поведай мне о своих скорбях. Что тяготит душу? Да мною грешным подаст Бог тебе облегчение. Ибо нет пользы предаваться безмерной печали, но подобает смириться пред Богом, когда пришла скорбь. Не предавай душу свою печали, ибо она уничтожает мужество духа. Как моль в ризе и червь в дереве, так и печаль в человеке». Отец Кирилл рассказал все, что утаивал ранее. Узнав, что он пришел только для того, чтобы увидеть сына, игумен сказал: «Если ты столь длинный путь сделал для этого, то посмотри на того, кого ты желаешь видеть». Услышав эти слова, отец Кирилл обрадовался, так как понял, что сын его найден, и стал ждать следующего дня в монастырской странноприимной. Преподобный Кирилл, извещенный игуменом о желании своего родителя, глубоко опечалился, что не мог совершенно утаиться от родных. Только уступая советам настоятеля, которого не хотел ослушаться, он вышел к отцу. Тот едва мог узнать сына, так велика была перемена во внешнем его виде от постоянного воздержания и многих трудов. Преподобный на коленях и спросил у плачущего отца прощения и благословения. Затем он стал говорить, что ушел от мира, возненавидел все суетное, оставив временное для вечного, и что не хочет отвлекаться от небесного. Неожиданно отец объявил, что и он желает постричься и жить вместе с сыном в одной обители. Это намерение сильно обрадовало Кирилла. Он поспешил к преподобному Корнилию с ходатайством за отца, и тот, лично испытав последнего, велел постричь его с именем Варсонофия. Игумен сам наставил нового инока в иноческой жизни, а для дальнейшего попечения поручил его Кириллу. Кирилл принял своего отца как ангела Божия. 8 дней спустя было поручено известие, что скончалась мать преподобного Кирилла, которая также приняла иноческий образ с именем Елены. Кирилл велел слугам из дома своего отца раздать все имение нищим и отпустить на волю всех рабов. Отец преподобного Кирилла скончался через 3 года после пострижения. Оплакав его, Кирилл сказал самому себе: «И я смертен», и усугубил свои подвиги. Он усердно трудился в поварне, пекарне и исполнял все другие монастырские работы, с благоговением стоял в храме, имел совершенное повиновение не только игумену, но и всей братии, изнурял себя постом, упражнялся в обдении и молитве, днем и ночью читал в келье Слово Божие и жития святых, пел псалмы и беспрестанно источал обильные слезы, вспоминая о смертном часе. Его духовная зрелость была признана всей братьей и, казалось, готовила ему высокую участь в монастыре. Но преподобный Кирилл, оградив себя кротостью и смирением, не имел на земле другой заботы, кроме заботы об угождении Богу. Движимый стремлением все к большему и большему совершенству, он задумал покинуть общежитие и поселиться в пустыне. Получив одобрение своего намерения от преподобного игумена, Кирилл помолился и вышел тайно из монастыря в одной рваной одежде. Он пошел на север, к океану. Там, обходя все по море, скитаясь в пустынях, горах и лесах, питаясь грибами, травой и сосновой корой, видя более зверей, чем людей, провел он много лет. Покинув север, он обошел подмосковные страны и доходил до Новгорода и Псковской области, везде посещая святые места. Нигде он не заходил в мирские дома и не принимал подаяния, за исключением небольшого количества пищи. Днем странствовал по улицам, а ночью проводил в молитве и пении псалмов. В храмы приходил к началу пения и с точностью исполнял церковные уставы. Ходил в заплатанной одежде и босой, страдая от мороза, солнца, дождя, комаров и других насекомых, и изнурял себя постом и жаждой. Недовольствуясь, однако, этим, он захотел для большего удобства подвигов избрать себе для пребывания одно определенное место. Став на молитву, он просил указаний у Спасителя и Богоматери, и вдруг услышал голос неба: «О блаженный Кирилле, возлюбленниче мой, ты уже совершил все доброе, сохранил заповеди мои и прошел тесный и прискорбный путь. Ныне иди к Белоозеру. Там уготовано тебе место, в котором ты можешь спастись». Вместе с этим яркий свет блеснул к стороне Белоозера. Преподобный Кирилл пошел в этом направлении и, достигнув Тихвинского монастыря, провел трое суток в молитве на паперти монастырского храма. Когда утомленный бдением он задремал, во сне ему явилась Богоматерь и сказала: «Угодничи, Пресвятые Троицы, рабе мой Кирилле, ступай к востоку, к Белоозеру, и явит тебе Господь, Сын мой и Бог, покой старости твоей». Взяв с собой икону Тихвинской Божьей Матери, преподобный Кирилл отправился в путь, достиг Белозерского уезда, миновал Андое озеро и взошел вблизи Нового озера на Кобылину гору. Осмотревшись здесь, он увидел в восточной части Нового озера красивый местный островок и в нем огненный столб, поднимавшийся от земли до неба. Это был Красный остров, принадлежавший крестьянам соседней деревни Шиднем, Дию, Григорию и Давиду. Кирилл пошел на остров и на восточной его стороне нашел большую ель. Пригнув ветви дерева к земле, он устроил род хижины и поселился в ней в 1517 году, 4 марта, на память преподобного Герасима Ижия на Иордане. В первую ночь ему явился ангел в образе мужа в белых ризах и возвестил, что Красный остров назначен ему Господом для упокоения. На другой день он отправился в деревню Шиднем и спросил у Дия, Григория и Давида разрешение поселиться на острове. Поселившись на Красном острове, преподобный Кирилл своими руками построил себе небольшую келью и рядом с нею келью для собирающихся братьев. В следующем, 1518 году, он построил две небольшие церкви во имя Воскресения Христова и Пресвятой Богородицы Адигитрии, и, получив посвящение, стал непрерывно совершать божественную службу. Постепенно обитель наполнялась иноками и устраивалась. Среди первых учеников преподобного известен Дионисий. Преподобный Кирилл сам строил дома для монастырских служб, рубил лес, пахал землю и садил овощи. Являлись благотворители, дававшие обители средства и припасы, и тем обеспечивавшие ее существование. Великий князь Василий Иоаннович пожаловал на прокормление обители деревни Кобылина и Шиднем. Князь Иван Васильевич Пеньков выдал грамоту о ежегодной даче от своего дома монастырю по 40 мер жита, 20 пудов соли, 2 пудов масла и по 20 кругов сыра. Случайно посетители монастыря, приходившие к преподобному Кириллу, приносили обители более или менее значительную милостыню. С самого начала, как видно из обстоятельств жизни преподобного, монастырь пользовался рыбной ловлей в озере и был действительным собственником острова. Трудясь над устройством монастыря, преподобный Кирилл немало перенес затруднений и испытаний. Так, в самом начале часто приезжали рыболовы, которые притесняли и оскорбляли подвижника. Их вражде святой противопоставил терпение и кротость. «Зачем, — говорил он, — скорби многие пакости наносите мне, люди? Это бесовское научение». Однажды на остров явилась разбойничья шайка некоего Ивана и с угрозами стала требовать у подвижника деньги. Преподобный грозно сказал грабителям: «Любимые дети, рабы и угодники отца вашего дьявола, зачем пришли вы ко мне на остров?» Затем он сообщил им, что все его имущество находится в келье. Один разбойник вошел в келью и начал громко призывать на помощь, крича, что его бьют два юноши. Но товарищи не могли подать ему помощи, так как сами внезапно лишились зрения. Разбойники пришли в ужас и стали молить о прощении и исцелении, обещая не возвращаться более на остров. По молитве преподобного Кирилла зрение было им возвращено. Другой раз Евдоким, крестьянин из окрестностей обители, тайно пришел на остров и нарезал лип. Переправляя лес на лодке к другому берегу, Евдоким опрокинулся с лодкой и стал тонуть. Старец Кириак, увидев его в опасности, поспешил к преподобному. Взяв в руки крест, преподобный прибежал к берегу и оградил погибавшего крестным знаменем. Тотчас Евдоким схватился за судно, а поднявшийся по молитве преподобного Кирилла ветер прибил его судном к берегу. Простив раскаявшегося грешника, Кирилл запретил ему на будущее время рубить лес на острове. С тех пор Евдоким питал глубокую веру в преподобного и часто приходил к нему за благословением. После того какие-то злые люди украли колокола у церкви Воскресения Христова. Возвращаясь домой, похитители не могли найти дороги и долго блуждали по лесу. Вновь очутились на берегу озера прямо против острова. В это время, как бы случайно, их увидел преподобный Кирилл и велел перевести их на остров. Вместе с ними перенесены были и колокола в кошмах, то есть в войлоках, вероятно, завернутые, чтобы скрыть похищение. Когда подвижник стал их спрашивать, для чего принесли они колокола, похитившие их упали в ноги и просили о помиловании. Подняв их, преподобный сказал им кротко: «Дети, похищая чужое, никто еще не обогащался, но многие теряли свое». От стыда и страха виновные не могли ни говорить, ни смотреть на святого. Запретив им поступать так впредь, Кирилл велел накормить их и отпустить с миром. В личной своей жизни святой Кирилл не оставлял прежних духовных подвигов и прилагал к ним много трудов, служа во всем образцом братьев. Он уже явно для всех достиг вершины добродетелей, где не могли его поколебать никакие искушения. Однажды какая-то женщина из окрестностей озера попыталась склонить его на грех. С бесстыдством она вошла в его келью в то время, когда он молился, готовясь к службе. Но, увидев чудесное сияние, исходившее от его лица, она содрогнулась от ужаса и стала кричать как бы от боли. На вопрос блаженного, для чего она пришла к нему, женщина сказала, что она только хотела попросить огня. Преподобный обличил ее пред всей братьей и привел к раскаянию. Последствием этого случая было то, что преподобный Кирилл запретил женщинам приходить на остров. Слух о добродетельной жизни преподобного Кирилла привлек к нему много посетителей, часто издалека приходивших к нему за благословением, молитвой или духовным наставлением. Он всех принимал с радостью. В самом начале его пребывания на Красном острове преподобный Александр Свирский прислал к нему своего старца Никифора в доказательство своей духовной любви и общения. Старец Никифор пришел на берег озера через 2 часа по заходе солнца, в то время, когда Кирилл стоял на обычном своем правиле в келье. Читая кондакт Богородицы о Всепетая Мати, преподобный вострепетал сердцем и почувствовал присутствие старца на берегу. Окончив молитвы, он переехал в челне на северную сторону и увидел путника, уснувшего на камне. Сильный свет с неба разбудил старца, и после взаимных приветствий оба подвижника переехали на остров. Беседуя со старцем, преподобный Кирилл выражал радость по поводу общения с ним преподобного Александра и удивлялся терпению своего собеседника, носившего тяжелые вериги. По уходе посетителя святой поставил крест на том месте, где был замечен свет с неба. Благодать Божия, изобильно почившая на преподобном Кирилле, открывалась и посторонним. В один великий четверг старец обители Дионисий видел преподобного Кирилла, совершающим литургию в служении диакона. Все братья приходили и приобщали святых тайн. После службы Дионисий не видел более диакона, и когда спросил о нем преподобного, то получил в ответ: «Чадо Дионисия, судеб Божиих не испытывай, и до отшествия моего к Богу не сообщай никому, что тебе открыл Господь, духовной радости, податель». Диакон Николай из города Белозерска, очень почитавший преподобного Кирилла, пришел к нему за благословением. Увидев его, преподобный сказал: «Чего ради чада пришел ко мне, нищему и убогому старцу? И какой утехи ищешь у меня в пустыне? Иди скоро в дом свой, и увидишь младенца мужеского пола, лежащего с матерью, и будешь иметь утеху сердцу своему». Николай, никогда не имевший и не ожидавший детей, сначала не поверил этому, так как при его уходе из дома ничего не предвещало подобного события. Но, возвратившись в город, он нашел все так, как сказал блаженный. Преподобному Кириллу привели женщину по имени Анна, уже 2 года не видевшую одним глазом. Помолившись о больной, преподобный окропил ее глаза святой водой, и она стала видеть. Многих других слепых, являвшихся в обитель, он исцелял, помазывая маслом во имя Иисуса Христа. Князь Иоанн Васильевич Пеньков с Кубены, особенно чтивший икону Тихвинской Божьей Матери, ежегодно жертвовавший Тихвинскому монастырю деньги, свечи и ладан, тяжко заболел. Не видя облегчения, он стал усердно молиться пред иконой Богоматери о даровании ему исцеления. После молитвы ему явился во сне преподобный Кирилл и сказал: «Иди с миром в Тихвин и оттуда в мою пустынь, и молитвами Пресвятой Богородицы и преподобного Кирилла Белого получишь исцеление от своей злой болезни». Прибыв в монастырь на Новом озере, князь сразу узнал преподобного Кирилла и упал к ногам его, называя своим целителем. Он рассказал преподобному и братье все с ним случившееся и просил святого отслужить ему литургию и молебен с водосвятием. Был великий мороз, и никто не мог стоять при служении. В то время церкви не отоплялись. Преподобный же Кирилл служил в разорванной ризе и босой. Князь, выпив святой воды, совершенно выздоровел. Тогда же он собственноручно написал грамоту о ежегодной выдаче обители святого Кирилла разных припасов. И, одарив обитель щедрой милостыней, приняв предложенную ему святым Кириллом монастырскую трапезу, отправился в обратный путь. Новгородский купец Феодор по дороге в город напился воды в речке Колпе и сделался бесноватым. Товарищи должны были связать его железными путами и с большим трудом привели к преподобному Кириллу. Помолившись над больным, святой оградил его крестным знаменем, окропил святой водой, и Феодор стал здоров. 1532 год был последним годом жизни преподобного Кирилла. Почувствовав приближение смерти, он призвал братью и сказал: «Уже приближается конец мой, братья. Я отхожу от этой жизни и предаю вас в руки Божии. Да сохранит он вас и утвердит в любви своей. Я только телом ухожу от вас, духом же буду с вами. Да будет вам известно, что по благодати Божией монастырь мой и по смерти моей никогда не оскудеет, если любовь будет между вами». Далее умирающий подвижник со слезами наставлял братью вести строгую жизнь, поститься, иметь усердие и благоговение к службе, взаимную любовь и повиновение. Когда он умирал, братья ничего не отвечали и с великой скорбью смотрели на своего угасающего наставника. Блаженный хранил молчание до 2 часа пополудни, лежа с закрытыми глазами и без движения. После 2 часов он начал задыхаться, но потом снова обратился к братье: «Братья мои и отцы, сие время уже мятеж в людях, будет беда великая на земле нашей, и гнев великий на людях, и падут от острия меча, и пленены будут от язычников, и трусы, и глады, и моры будут великие, как явил мне Господь». Старец Дионисий просил преподобного открыть, что будет после этого. «Сейчас видел я царя, — сказал Кирилл, — на престоле сидящего и пред ним стоящих 2 храбрых отроков, имеющих на главах царские венцы. И дал им Господь в руки оружие на супротивных, и побеждены будут враги их, и поклонятся все народы, и будет царство наше умерено Богом и устроено. Вы же, братья и отцы, молитесь со слезами Богу и пречистой его Богоматери о державе царства российской земли. Затем святой снова наставлял братью, особенно предостерегал от пьянства и закончил завещанием похоронить его посреди острова, на месте, затопляемом водою, и в той одежде, в какой он был. Братья приступили к нему и стали прощаться. Причастившись святых тайн, преподобный Кирилл сказал: «Слава Богу за все!» Оградил себя крестным знаменем, прочитал молитву и скончался. Это было 4 февраля 1532 года. Лицо умершего просияло чудесным светом, как бы указывая на его душевную чистоту. Безутешно горевавшие братья вынесло тело в церковь и совершило обычное отпевание. На погребении святого присутствовало множество окрестных жителей, которые по собственному побуждению пришли в монастырь отдать последний долг великому подвижнику.